10 апреля 1945-го. Прощай, Бервальде. В 5 уезжаем на Кюстрин. Только что из театра. Вторично смотрел «Женитьба Фигаро» в исполнении московских артистов. Плохо играют, ибо стараются побольше людей обслужить. Впрочем, не постановка меня увлекла, а одна девушка по имени Тося, возле которой я сел и которую на протяжении всего спектакля обнимал и прижимал к себе. Она не мешала мне, но я торопился. Ах, не туда заехал. Надо перескочить страницу, там продолжу повествование. Этот листок предназначен для других записей. 12 апреля 1945-го. Наконец-то в Кюстрине. Инспектировал его сегодня. Большой, но разрушенный до основания город. Кое-где уцелели подвалы, изредка первые этажи некогда огромных зданий. Ответ на Сталинград, хотя и более мягкий. В Сталинграде даже подвалы были снесены с лица земли. Немцы много постарались, осуществляя свои злодейские замыслы. Кюстрин раскинулся широко, и разнообразие форм и величина его строений делают город похожим на гигантский вымерший муравейник, осыпавшийся от ветра и жары. Улицы начинают зеленеть. Природа, нет, никогда она не умирает и не устает радовать взор человеческий своей свежей прелестью. Она не виновата, что в ее роскошных покоях развелись ненасытные кровью и подлостью чудовища, опоганив города и села своей родины вечным позором. Четверть города обошел, пожалуй, за однодневное мое пребывание здесь. Воочию убедился в былой прочности и жесткости неприятельской обороны на подступах и в самом городе. Огромные бетонированные подвалы ограждены колючей проволокой в несколько рядов. У входа в каждый подвал построены мощные пулеметные доты с круговым сектором обстрела и оборудованы бойницами. Внутри самих зданий и подвалов всевозможные величины мешки, доверху наполненные песком. От одного здания к другому тянутся многочисленные змейчатые канавы, на военном термине хода сообщений. Но все это не спасло разбойников. Я видел массу трупов немецких, нашедших себе под обломками зданий справедливо явившуюся смерть, в комнатах и подвалах, принявших на себя все ужасы прошедших здесь кровопролитий. Так вот ты каков теперь, Кюстрин. Я не радуюсь твоим развалинам, но всем сердцем приветствую твое падение. Ты заслужил его, подлый дом подлых разбойников. Ты заслужил его, крепость страданий, крепость ужасов и насилия над людьми, крепость крови и слез, так беспощадно и справедливо раздавленная нашими орудиями и бомбами. Я люблю красоту, свежесть и жизнь, но в тебе я, наряду с красотой, рад видеть уродство. 13 апреля 1945-го. Плацдарм за Одером, западнее Кюстрина. Только что почтальон принес мне самую трагическую и самую горькую для меня из всех заграничных сообщений весть. Умер Рузвельт. Как я его уважал и ценил всегда за его обаятельную, умную натуру, за исключительную популярность среди американцев, позволившую ему возвыситься над ней, над всей американской политикой и над всеми политиками антидемократической оппозиции. Он один сумел повернуть американскую политику резко и основательно спиной к фашизму и реакции, заставить американского гражданина отвернуться от всех больших и малых антисоветских клеветников, национальных отщепенцев, которые хотели вернуть цивилизованную Америку к старым законам рабского, нечеловеческого существования. Рузвельт – всеамериканец, всечеловек. В этом его огромная сила и величие. За последние десятилетия жизни не знала более высокого, более мощного деятеля. В одном из последних, весьма популярных своих выступлений Рузвельт как бы подготовил мир к этой трагической новости, говоря, что нужно быть готовым ко всем неожиданностям. На Рузвельте лежала вся политика США последних лет. Рузвельт – торжество американской демократии, ее величина и ее лицо. Равного ему нет за границей, и англичанин Черчилль не стоит гениального Рузвельта. Не равен ему ни умом, ни величием, ни популярностью во всем мире, ни даже среди своего народа. Кто заменит Рузвельта? Какой станет теперь политическая физиономия Америки, я умышленно не говорю США? Не возобновится ли снова ожесточенностью политическая борьба демократов с реакцией? И чем кончится, если такое все-таки произойдет? Возникает теперь много опасений, но есть и успокаивающие. Развитие военных операций наших союзников на фронте. Реакции трудно будет теперь повернуть колесо истории. Каких бы потуг оно ни прилагало, и смерть президента Франклина Делано Рузвельта, как она ни тяжела и нежелательна всякому честному человеку, да не отразится на нашем большом победоносном движении вперед к счастью, величию, жизни. Вечная память Рузвельту, моему любимому зарубежному деятелю. Склоняю свою голову, отягощенную горечью утраты. 14 апреля 1945. ЖБД. Журнал боевых действий. Весь день оформлял ЖБД дивизии. Наша артиллерия устроила немцам не очень усиленный концерт, но и он подействовал на противника так, что тот откатился намного дальше, чем было в расчетах нашего командования. Полная неожиданность, много пленных. Есть раненые и с нашей стороны. Сейчас наш отдел будет двигаться дальше. Полки и комдив далеко, километра 3 отсюда. Успех развивает артиллерия, даже Иван Грозный, тот, что запыхтел на противника. Далеко разрывы, не слышно даже. Видимо, противник километров 6 отсюда. Впрочем, на месте все выяснится. К концу войны я оказался тыловиком основательным. От противника не ближе 2-3 километров все время нахожусь. Но не радует меня подобная перспектива. И тянет туда, где гремит, охает и пылает. Шестнадцатое апреля 1945. Противник нервничает, догадывается. Сегодня к вечеру, говорит майор Жандреев, мы должны быть в Берлине. В 5 часов начнется работа. Я ОД, спать не придется и днем. Всю ночь ни на секунду не сомкнул глаз, и всю ночь у ног моих спала одна девушка-машинистка. Кто-то специально потушил лампу, когда я на миг вышел из комнаты, но все же я не уснул. ЖБД не так-то и трудно вести при наличии необходимого материала. Но здесь борделью все пахнет, люди пишут неграмотные и бессодержательные донесения. Тяжело переломить подобную дребедень в уме своем. Пусть я не спал, но в Берлин непременно. 18 апреля 1945. Дворец немецкого вельможи. Роскошь и великолепие. Дорога забита и одна. На всех остальных дорогах мосты взорваны и нельзя проехать. Вынуждены остаться здесь ночевать. Дворец почти совершенно цел, только в одном месте небольшая пробоина. Со всех сторон дворец обтекает зеркальный пруд, а само здание красиво отражается в воде. Зелень, зелень, зелень. Комнаты огромные. Их так много, и все они богаты прекрасной обстановкой, люстрами, шкафами, этажерками и, наконец, книгами. Все стены увешаны картинами. Вокруг дворца целый поселок больших красивых зданий. Даже представить себе трудно, как мог здесь жить и владеть таким богатством один человек. Впрочем, отныне это все наше, все советское, и так радостно чувствовать сегодня величие нашей победы. Вчера дорогой обогнали обоз 3-го батальона. Сердце ёкнуло. На повозках я увидел нескольких бойцов моей минроты. Дорога была запружена, и нам случилось остановиться неподалеку от них. Минометчики рассказали, что вся рота выведена из строя, что Кононенко, его ординарец и еще некоторые бойцы убиты. Рысев, Шитиков и все остальные, за исключением 6 человек, ранены. Так трагически кончилось существование минометная рота, в которой я искал славу, и которая сама, прославившись своей помощью и участием, оставила меня в стороне. Бой недалеко отсюда, но здесь уже есть представители армии, фронта, корпуса, и кругом столько машин и людей, что тесно. Все хотят поскорее к Берлину, и обозы догоняют передовую, тылы догоняют обозы. До Берлина недалеко теперь, 40 км, а то и меньше. April 1945. Берлин. Шпрее. Пехота еще вчера и позавчера форсировала Шпрее и завязала бои у железнодорожного полотна. А мы, штаб дивизии, обосновались до сего времени на одной из прибрежных улиц окраина Берлина в больших полуразрушенных многоэтажных зданиях. Сейчас выбрались и ожидаем, форсировать будем. События следуют так стремительно, что их не всегда успеваешь схватывать, и трудно, но необходимо запечатлеть самые контрастные моменты в моей жизни. Позавчера, катаясь на велосипеде, кстати, днем раньше я научился ездить на этой замечательной, как мне показалось, машине, в предместье Берлина я встретился с группой немецких женщин с узелками, тюками и чемоданами. «Возвращаются домой местные жители», — подумал я, сделав круг, попытался разглядеть их поближе. Они вдруг все бросились ко мне со слезами, что-то втолковывая мне по-немецки. Я решил, что им тяжело нести свои вещи, и предложил к их услугам свой велосипед. Они закивали головами. Неожиданно на меня взглянули такие изумрудные очи, так чертовски остро глянули, что где-то в глубине сердца кольнуло огоньком страсти. Я убедил себя в необходимости узнать причину страданий этих женщин. Они долго рассказывали, много объясняли, но слова их сливались и таяли в неуловимой немецкой скороговорке. Я спросил на ломаном немецком, где они живут, и поинтересовался, зачем они ушли из своего дома. Они с ужасом рассказали о том горе, которое причинили им передовики фронта в первую же ночь прихода сюда Красной Армии. Жили они недалеко от места нашего стояния и моей прогулки на велосипеде, так что я смог свободно подойти домой к ним и разобраться во всей истории, тем более привлеченной чудесной девушкой, так случайно и так неожиданно встреченной мне. Я пошел с ними. На минуту прервусь. В воздухе тарахтят десятки зубастых бастонов в сопровождении, кажется, наших истребителей. Летят к центру Берлина. И так гармонично сочетается вся эта мелодия победы, грозное пение «катюш», гул самолетов, рявканье многоголосных орудий с моим душевным настроением. Но продолжу свой рассказ. Жили они хорошо. Огромный двухэтажный дом с роскошной меблировкой, великолепной внутренней отделкой и росписью стен и потолка. Семья была многочисленной. Когда пришли наши солдаты, они всех вытеснили в подвал. Самую молодую и самую, пожалуй, красивую забрали с собой и стали над ней глумиться. «Одни тыкали сюда», — объясняла немка, показывая под юбку. «Всю ночь, и их было так много. Я была Мэтчин, девушка», — вздохнула она и заплакала. «Они мне испортили жизнь. Среди них были старые, прыщавые и вонючие, и все лезли на меня, все тыкали. Их было не меньше 20, да-да», — и залилась слезами. «Они при мне насиловали мою дочь», — вставила несчастная мать. «Они могут еще прийти и насиловать мою девочку». От этого на слово все пришли в ужас, и горькое рыдание пронеслось из угла в угол, усиливаясь пустотой подвала, куда привели меня хозяева. «Оставайся здесь», — вдруг бросилась ко мне девушка. «Будешь со мной спать. Ты можешь со мной делать все, что захочешь, только ты один. Я готова с тобой, фиг-фиг. Я согласна на все, что ты захочешь, только не они опять». Она все показывала и обо всем говорила, и не потому, что была вульгарна. Горе ее и страдания превысили стыд и совестливость, и теперь она готова была раздеться прилюдно до нога, лишь бы не прикасались к ее истерзанному телу опять, к телу, что еще годами могло оставаться нетронутым, что так внезапно и грубо было попрано. Вместе с ней умоляла меня мать. «Ты разве не хочешь спать с моей дочкой? Которые были здесь, все хотели. Они могут прийти, или на их место придут другие, но ты офицер, и они не станут трогать ее с тобой. Горе мое безраздельно». Девушка стала обнимать меня, умолять, широко улыбаясь сквозь слезы. Ей было горько меня уговаривать, но она постаралась прибегнуть ко всему, что есть в арсенале женщины, и неплохо отыграла роль свою. Меня, склонного ко всему красивому, легко было привлечь блестящими глазками, но совесть не позволила, и я решил помочь им. April 1945. На улицах Берлина шумно и людно. Немцы все как один, с белыми повязками. Они уже не боятся нас и вовсю разгуливают по улицам. Событий много, и таких сильных и впечатлительных, что трудно словами их передать. Генерал Базарин, мой командарм, назначен комендантом Берлина и уже издал приказ обращения к местному населению, в котором требует от того наладить мирную жизнь и возобновить работу. А союзники соединились с нашими войсками и рассекли силы противника пополам в городе Торгау. Три главы правительства специальным обращением к своим войскам довели это до сведения всех с призывом направить усилия для последнего удара по врагу. 1 мая 1945. Немцы не согласились капитулировать. В 21.15 начнется артподготовка. Будем разговаривать языком оружия. Вечером 30 апреля началась артподготовка частей дивизии. К этому времени наши бойцы находились на втором этаже здания, немцы внизу. Вдруг заметил, как замахали флажками. Огонь прекратили. Тогда навстречу нашим передовикам вышли 4 парламентера с белым флагом. Пока наш офицер спускался вниз, чтобы их принять, Соседи, 35-я дивизия, перехватили парламентеров. Те заявили, что привезут начальника генерального штаба германской армии генерал-полковника. Действительно, он был привезен и на машине выехал для переговоров во фронт. Седьмое мая 1945. Берлин, 23:30. Сегодня был парад частей дивизии. Начальник заставил и меня явиться. Майор Яровой дал свою фуражку, и я стал представительным человеком. Только брюки были очень запачканы, и это портило все впечатление. Я неряха ужасный во всех отношениях. В голове у меня беспорядок, с бумагами то же самое. Да и вещи мои пребывают в неизменном хаотичном состоянии. Впрочем, не стану больше говорить о себе. Ну, испачкал свою форму. Ну, не могу ухаживать за собой. Ну, словом, грязнуля. Но на парад все же явился. Наша группа штабных офицеров была в самой голове дивизионной колонны, представляя собой смесь и сплетение разнообразных офицерских званий, специальностей и должностей. Тут и майоры, и лейтенанты, и капитаны. Тут и связисты, и химики, и автоматчики, и журналисты, и начвин, и прокурор, и прочее, прочее. Ходить не умеем как следует. 1 мая в 3 часа в район 3-го стрелкового батальона 1050-го стрелкового полка пришли германские парламентарии, 5 человек, из них полковник, переводчик и другие с белым флагом, по вопросу о полной капитуляции Германии. После коротких переговоров они привели двух генералов, в числе которых был начальник генерального штаба генерал-полковник, который сообщил, что 30 апреля в 15:55 Гитлер покончил жизнь. Пробел. 8 мая 1945. Оркестр под руководством капельмейстера старшего лейтенанта Гричина гремел на всю площадь свои марши. Было приятно и весело слушать, тем более, что сами исполнители представляли собой весьма забавную компанию. Маленький, коротконогий, но удивительно подвижный старший лейтенант, высокий старшина-трубач. Комичный сержант-барабанщик, неказистый красноармеец с перевязанным глазом и горном в зубах и другие. Правда, играли они хорошо. Видна была творческая работа руководителя, который стоял лицом к музыкантам с тоненькой палочкой, взмахами онной вызывая музыку, которая, казалось, лилась из рук этого маленького человека. Вдруг оркестр смолк. По рядам пронеслось настораживающее, равняясь, затем смирно, и под разбег бурного клокочущего марша на площадь вылетел на коне комдив герой Советского Союза полковник Антонов. Из-за туч на мгновение вылезло огненное светило, и, отразившись в множестве орденов и медалей на груди его, слепнуло нам глаза. «Смотрите, вот тот каков, ваш командир!» И опять ушло, спряталось в мокрые тучи. Когда Антонов проезжал ряды, приветствуя свои полки, «Здравствуйте, герои сталинцы!» Гремела площадь в ответ, гремел воздух и сотрясался. «Здравия желаем, товарищ полковник!» Нервная лошадь вставала на дыбы, не понимая всего величия своего хозяина, и обиженно вздрагивала всем телом. Ей не нравилась эта церемония. И когда отгремели последние приветствия, когда прокатилась по рядам, убежал в пространство мощное трехкратное «Ура!», полковник слез с лошади и, обнажив саблю, приложил ее к плечу, затем, размахивая локтями и удерживая саблю, направился в голову колонны. Я шел в третьем ряду за полковником. Мне было приятно, пусть такая, но близость к этому человеку. Вдруг все замерло. К столику, укрытому красной материей, подошли люди с особой воинской мантией с красными лампасами. К площади подъехало несколько легковых автомашин. «Смирно!» — скомандовал Антонов, спешившись и обнажив саблю в приветствии гостей генералов. Высокий статный генерал-майор, герой Советского Союза, в сопровождении двух полковников и низенького, толстенького комдива 248-й стрелковой дивизии генерал-майора обошел ряды, приветствуя каждый полк и подразделение в отдельности. Подошли к нам. «Офицеры без орденов? Что, нет, разве?» Антонов стал оправдываться. «А мне так и хотелось выступить и сказать во всеуслышание. Да, товарищ генерал, нет орденов, гордиться нечем. Одна лишь боль и досада вынесены мною из стольких кровопролитных, рискованных сражений. Но я сдержался, ибо понимал, что ничего не добьюсь этим, лишь скомпрометирую комдива, вызову его гнев, а он, если захочет, очернит меня, обрисует и негодяем, и преступником, и чем только сумеет, ведь надобно же будет ему защитить себя». Генерал и его сопровождение направились к столу, что служил у нас вместо трибуны. «Меня заинтересовал маленький генерал-майор. Кто он? Я его еще ни разу не видел. Вероятно, он политик или медик. Не строевик, ибо руку держит головному убору, едва подняв на уровень лица». Начался парад. Впереди колонны шел полковник Антонов и поражал всех своей воинской выправкой. Каждый шаг, каждое движение его было, казалось, глубоко обдумано, производя на всех глубокое впечатление. Я еще не видел в жизни своей такого безукоризненного строевика. Дойдя до трибуны, он остановился, отошел в сторону и, обернувшись лицом, продолжавшей движение колонне, пропустил ее всю через свои пронзительные черные, пиявками впивающиеся в человеческие души глаза. Я был в числе первых, вслед за комдивом, прошедших трибуну. И еще решил рассмотреть тревожившего мой ум какой-то мучительно настойчивой мыслью забытого маленького генерала. И, о Боже, глаза мои встретились с его глазами. Он прищурился и зажмурил их. Это был Галай, тот самый, у которого юная красавица ППЖ Галина отобрала всю любовь и ревность. Тот самый, у которого я хотел похитить любовь, и который в отместку за это обрушил на меня весь свой грубый мужичий гнев и угрозы. Это был он, и, по-видимому, наша встреча казалась ему неприятной. Я постарался отвлечься от этих мыслей. Черные, запорошенные пылью и грязью, опаленные порохом и окуренные дымом люди в грязном, потертом обмундировании входили в полыхающий Берлин. Всюду была масса обмундирования гражданского и военного. Люди брали его с собой, но предпочли не одевать, а остаться в своем, советском, пусть старом, видавшем виды красноармейском костюме. За время нахождения здесь пришло дополнительное число солдатских костюмов. Людей приодели, перемыли в бане, и они приобрели вновь свежий праздничный вид. Изменились до неузнаваемости вчерашние фронтовики, и ныне вполне способны вызвать изумление у немцев своей выправкой, опрятностью, бодростью и жизнерадостностью. И если немецкие солдаты гордились... 10 мая 1945-го. Вчера утром произошло незабываемое событие. Немцы согласились на полную безоговорочную капитуляцию. Скупо, но торжественно сообщали об этом газеты.